закат. Как огонь догорел. Но о главном сказать я тебе не успел. Одинокий вокзал вдаль меня провожал. И в безликой толпе взгляд любимый я с надеждой искал. Новый день придет снова без тебя. Знает только он, как много значишь для меня. Но истина стара, как мир, насильно мил не будешь. Не, ты меня не любишь. В перекрестке дорог тихо скроется ночь. Сердце просто не хочет верить в то, что ты не придешь. Знаю, можно найти много разных причин. Только боль остается болью. Я уеду. Новый день придет снова без тебя. Но знает только он, как много значишь для меня. Но истина стара, как мир, насильно мил не будешь. Как жаль, ты меня не любишь. Значишь для меня. Но истина стара, как мир, насильно мил не будешь. Как жаль, ты меня не любишь. Наш последний закат как огонь догорел. Но о главном сказать я тебе не успею.